ты наивный глупец. В Руане дофин Луи. Если Жерве убедит его пойти на Буалунг с войсками, мы потерпим поражение». Ранд сделал своим людям знак следовать в замок, потом взял Лианну за руку. «Я не боюсь дофина Луи, хотя он более разумный, чем его отец. Но дофин толстый и ленивый, он и пальцем не пошевелит, чтобы прогнать какого-то английского барона, который, к тому же, является зятем герцога Бургундского. Ему придется дважды подумать, прежде чем бросить вызов такому человеку». Ранд изучающе посмотрел на стены замка. Его зеленые глаза стали жесткими. Лиана изумилась, как она раньше могла сравнивать их с нежными молодыми листочками, пронизанными солнцем. «Жерве обязательно уговорит дофина», — упрямо настаивала она. «И ты должен опасаться его. Тебе не справиться с сыном короля, за которым будет стоять мощь всей Франции». «Не всей Франции», — спокойно возразил Ранд. «На моей стороне герцог Бургундский. Кроме того, Буалунг неприступен. Ты ведь сама говорила мне об этом много раз». «Я и пальцем не пошевелю, чтобы оказать сопротивление дофину, если он надумает взять замок». «А тебе не нужно это делать», — наконец потерял терпение Ранд. «Такие решения теперь принимаю я». Он спокойно встретил ошеломленный взгляд Лианны и мягко дотронулся до ее руки. «Пойдем, пусть твои люди сегодня повеселятся от души. Ты будешь прекрасной майской королевой. Мне не терпится посмотреть, как ты исполняешь эту роль. Я лучше помогу Шионгу с фейерверком». Ранд сжал руку жены. «Я уже послал к нему Симона. Возможно, он кое-чему научится у Шионга. Бедняга все еще страдает из-за того, что ты так ловко избавилась от него в Ле Кротой». Лианна попыталась вырваться, но тут же оказалась в крепких объятиях Ранда, пленницей его страстного шепота. «А что касается нас, баронесса, то мы и пропустим сегодняшний фейерверк и устроим свой собственный». Подавляя нахлынувшее на нее желание, она сказала: «Но Шионг собирается устроить нечто необычное с синим кобальтом, который он добавил для того, чтобы взрыв был ярче». Жаркое дыхание Ранда шевелило прядь волос на ее виске. «Мое желание любить тебя горит ярче любого пушечного заряда. Да и ты под маской своего безразличия пылаешь так же сильно, как и я». Лиана хотела возразить ему, но, ослабев от внезапно охватившего ее желания, лишь чуть слышно пролепетала: «Он применил немного желтой меди, чтобы придать огням оттенок». Теплые губы Ранда были совсем близко. «Тихо, Лиана, я покажу тебе такие огни, которые ты никогда не увидишь в фейерверке». Глава 14. Яркие огни фейерверка освещали комнату Лианы. Она вздрагивала от каждого взрыва и зябко куталась в легкую накидку, наброшенную поверх ночной рубашки. На разрисованной стене плясали причудливые тени. Лианна задумчиво рассматривала настенную роспись. Знакомые образы, застывшая жизнь прошлого века. Вот молодая мать счастливо смеется, играя со своим ребенком. Рыцарь преклонил колени, с обожанием глядя на неземную красавицу. Теперь Лиана смотрела на эти сценки совсем другими глазами. Ранд Гасконец заставил ее поверить, что они рассказывают о настоящих чувствах, о том, о чем мечтают люди и что сбывается. А англичанин Энгуи Ранд Лонгвуд доказал, что все это лишь выдумки глупцов.